Глава 7. Полковника Логинова разбудил посыльный из штаба. Это был солдатик срочной службы, уже научившийся убивать людей и обходить мины растяжки, но не имевший никакого опыта в том, как следует будить большое начальство. Он склонился над постелью полковника и долго теребил его за рукав, воняя гарью, оружейной смазкой и застоявшимся потом, монотонно повторяя: «Товарищ полковник, проснитесь! Подъем, товарищ полковник! Товарищ полковник! Велено в штаб!» Это подергивание и нытье органично вплетались в ткань полковничьего сна. Но постепенно до него стало доходить, что он спит, и кто-то настойчиво мешает ему в этом приятном занятии. Осознав это, полковник Логинов проснулся и, открыв глаза, увидел склонившегося над собой Соложонка с задвинутым за плечо автоматом и испуганными глазами. «В чем дело?» Садясь на постели и принимаясь застегивать пуговицы на камуфляжной куртке, в которую легся спать, проворчал полковник. Он покосился на часы и обнаружил, что заснул не более часа назад. «Что у вас там стряслось?» «Хозяйство прапорщика Славина горит», — ответил солдат, и в его голосе полковнику почудился суеверный страх. «Твою мать!» — проворчал полковник, напяливая бушлат и рывком затягивая портупею. «Будь оно все неладно! Тогда при чем тут штаб? Командир в курсе?» «Так точно», — ответил посыльный. «Велел вызвать вас». «Доигрались мерзавцы», — думал полковник, заранее втягивая голову в плечи перед тем, как выйти из тепла и уюта своей палатки в ледяную промозглую сырость мартовской ночи. «Наверняка опять перепились, из пьяных глаз подожгли свою халабуду. Хорошо, что сегодня там груза нет. А если бы был? А если командир засадит этих ублюдков на губу? Кто тогда, спрашивается, поедет завтра за грузом? Я сам?» «Что случилось?» — спросил он у посыльного, который угрюмо и старательно месил сапогами грязь немного правее и позади. «Было нападение?» «Никак нет», — быстро ответил солдат и, шмыгнув носом, уже не так уверенно добавил: «Не могу знать». «Ну и черт с тобой», — подумал полковник, глядя на полыхающее впереди розовато-оранжевое зарево. «Скоро сам все узнаю. Это новости из тех, за которыми охотиться не надо. Они сами за тобой охотятся. Сейчас разберемся». Ворота, которые вели во двор, были распахнуты настежь. От весело полыхавшего дома исходил нестерпимый жар. Рушащиеся балки выбрасывали в темное небо тучи искр. Всякие попытки потушить пожар уже прекратились. Вокруг стояли закопченные солдаты с ведрами и топорами и бездумно глазели на огонь. Полковник покосился на гараж, в котором хранились гробы, и понял, что тот находится в относительной безопасности. В это время с глухим кашляющим звуком взорвался бензобак бортового УАЗика, игравшего в хозяйстве Славина роль труповозки. Несколько человек, находившихся поблизости, испуганно шарахнулись в стороны. «Черт возьми!» — медленно закипая, сказал Логинов. «Почему машину не отогнали?» «Так ключей же нету!» — ответил кто-то из темноты. «Вот дерьмо!» — пробормотал полковник. «Твоя правда, Андрей Иванович!» — послышалось сзади. «Что дерьмо, то дерьмо. ЧП по полной программе. В полный рост, так сказать. Где они, твои труполюбы? Шкуры с них снять и на барабаны пустить, и то мало будет!» Логинов неохотно обернулся и оказался лицом к лицу с командиром полка. Только сейчас до него дошло, что он не видел нигде поблизости ни Славина, ни двух его труполюбов. Это обстоятельство только усилило его раздражение. Он был уверен, что трое мерзавцев спалили дом по пьянке и теперь прятались где-то неподалеку, чтобы не попадаться на глаза начальству. Существовал и другой вариант развития событий, но о нем полковнику совершенно не хотелось думать. Кому могли понадобиться жизни этих трех божедомов? «Черт!» — сказал он. «Ничего не понимаю. поймаю мерзавцев, мало им не покажется. И не только им», — нехорошо щурясь сказал командир полка. Рядом с ним стоял замполит, старательно сохраняя похоронное выражение лица. Заместителя командира по воспитательной работе Логинов терпеть не мог. И это чувство было взаимным. Так что теперь подполковник Ипатьев наверняка тайно торжествовал. «Не только им, товарищ полковник», — повторил командир. «Развели, гадюшник, товарищ начальник тыла. В общем, разбирайтесь тут. Утром доложите о причинах пожара и принятых мерах». Он круто развернулся и удалился в сопровождении замполита. Логинов осмотрелся. Нашел взглядом начальника санчасти майора медицинской службы Кондратюка, которому формально подчинялся Славин, и нетерпеливым жестом подозвал его к себе. «Что за бардак, майор?» — прорычал он, сдерживая клокотавшую в горле ярость, поскольку вокруг было полно солдат, стосковавшихся по бесплатным концертам. «Разыщите Славина, и пусть он потрудится в письменной форме объяснить, что здесь произошло. Я буду у себя». Бедняга Кондратюк, который был весьма неплохим хирургом, но при этом оставался никуда не годным офицером, беспомощно хватанул воздух широко открытым ртом и схватился за оправу очков, словно это был спасательный круг. Но Логинов уже повернулся к нему спиной и двинулся в обратный путь, яростно попирая сапогами глубокую мартовскую грязь, которая стала еще глубже благодаря усилиям танкистов и водителей бронетранспортеров. Отблески догоравшего позади дома некоторое время освещали ему дорогу, но вскоре полковник свернул за угол, и теперь огонь превратился в слабое оранжевое свечение, на фоне которого можно было разглядеть только черные скелеты голых стропил и устремленные к небу закопченные пальцы полуразрушенных печных труб. Полковник шагал к разбитому на окраине селения палаточному городку, проклиная себя за то, что не догадался взять из палатки фонарик или хотя бы прихватить в попутчики одного из тех бездельников с автоматами, которые глазели на пожар. На улице было темно, как у негра в ухе, и где-то в этой кромешной темноте бесшумно скользили вооруженные до зубов бородачи, для которых полковник российской армии был желанной добычей. По официальным данным, эта местность считалась очищенной от боевиков. Но полковник Логинов был уверен, что пройдет еще не один месяц, а может быть и не один десяток лет, прежде чем последний из этих полоумных бородачей сложит оружие или будет затравлен и убит, как бешеная собака. Он недовольно скривился, кося глазами во все стороны и ничего не видя вокруг, кроме смутно белевших в темноте кирпичных стен. Какой смысл быть начальником тыла, когда никакого тыла не существует? Тыл — это Москва. А здесь, в Чечне, у самого подножия гор, никакого тыла не было, нет и не будет. О каком тыле можно говорить, если каждая колонна с продовольствием должна прорываться в расположение части с боем, а медперсонал полевого госпиталя вынужден все время держать под рукой оружие? И вообще, тыл — понятие устаревшее. Времен позиционных войн, которые вели армии, наряженные в различные легко узнаваемые мундиры. Когда воюешь с партизанами на собственной территории, о тыле говорить смешно. Это были привычные мысли, которые ровным потоком, сменяя одна другую, пробегали по поверхности сознания. Но сегодня под этим верхним слоем полковник ощущал какое-то неприятное шевеление, словно в темных глубинах его мозга проснулась и разминалась, готовясь вынырнуть и сожрать всех с потрохами, некое реликтовое страшилище, утыканное шипами и покрытое темной слизью. Свалить пожар в хозяйстве Славина на обычную пьяную безалаберность было проще всего. Поразмыслив над этим, полковник пришел к выводу, что попойку и случайный поджог можно было бы считать подарком. А что, если это происшествие было как-то связано с тем, чем втайне занимались Славин и его подручные по приказу полковника? Неужели чеченцы решили сменить канал доставки и поставили его, полковника Логинова, в известность о своем решении вот таким не совсем обычным способом. Странно. Вряд ли они могли отыскать что-то лучшее и более безопасное, чем переправка денег в гробах. Груз 200. Это, знаете ли, штука священная и неприкосновенная. Кому придет в голову искать что-то в прибывающих с войны цинковых гробах? Помимо религиозных табу и уважения к погибшим, существуют такие вещи, как элементарная брезгливость. Нет, надежнее этого просто ничего не придумаешь. Тогда в чем дело? Внезапно полковника осенило, и он ощутил небывалую, давно не испытанную легкость во всем теле, особенно в мышцах ног. Ноги поняли все даже раньше, чем мозг успел до конца осмыслить мелькнувшую догадку. Они, уже начавшие понемногу слабеть ноги 50-летнего человека, разом помолодели лет на 30 и теперь готовы были со страшной скоростью нести полковника Логинова прочь от этого места. «Стоять!» — сквозь зубы процедил полковник. Отданная вслух команда заставила его немного прийти в себя. Он остановился, переводя внезапно сделавшееся тяжелым и учащенным дыхание, снял кепи и утер рукавом бушлата разом вспотевший лоб. В голове у него, как пузыри со дна гнилого болота, всплывали и лопались на поверхности сознания знакомые с детства перлы народной мудрости, которые все, кого он знал и сам он в том числе, постоянно к месту и не к месту вворачивали в любой разговор. «До поры кувшин воду носит, шило в мешке не утаишь, сколь веревочки не виться, все равно конец будет». Если где-то в Москве кто-то, наконец, наткнулся на один из отправленных им гробов, федералы вполне могли предпринять расследование. Оставалось непонятным, как они могли выйти на чеченцев, минуя его, полковника Логинова. Но раз он до сих пор был цел и невредим, так оно, видимо, и произошло. Чеченцев спугнули, и они принялись с присущей им решительностью рубить концы. Это могло означать только одно. За жизнь полковника Логинова теперь никто не дал бы и ломаного гроша. Славин и его придурки были просто исполнителями, мелкой сошкой. Они понятия не имели о том, что именно находится в гробах, которые они собственноручно грузили в транспортные вертолеты на полевом аэродроме. И тем не менее их прикончили, а трупы сожгли. В том, что его подручные мертвы, полковник почти не сомневался. Будь это не так, они непременно крутились бы возле огня, имитируя бурную деятельность, оправдываясь и возмущаясь, но их нигде не было. Они даже не потрудились отогнать от пылающего дома машину. Не в самоволку же они ушли в самом-то деле. Полковник вдруг заметил, что столбом стоит посреди разрушенной, совершенно нежилой улицы, сжимая в руке бесполезный пистолет. Он не помнил, как вынул оружие из кобуры, но оно было у него в руке и даже стояло на боевом взводе. Тело действовало само, махнув рукой на парализованный ужасом мозг, и это было из рук вон плохо. Так можно было наломать дров. Он мысленно приказал себе успокоиться и думать, но из этого мало что вышло. Для того, чтобы думать, у него было маловато информации. Он даже не знал, верна ли его догадка. Возможно, он напрасно перепугался, и трое божедомов уже наутро приплетутся к нему с виноватыми бледными с перепоя помятыми мордами. Ах, как это было бы чудесно! Можно было бы ограничиться парой зуботычин, спустить дело на тормозах и с чистой совестью заняться сворачиванием бизнеса. Денег он заработал предостаточно, а риск сделался непомерно большим. Хватит, господа, хватит. Лечь в госпиталь, сунуть главврачу куш и выйти в отставку по состоянию здоровья. Вернуться домой и весь остаток жизни стричь купоны и ловить рыбку на подмосковной даче. Что может быть лучше? А крепкий тыл нашим доблестным передовым частям пусть обеспечивает кто-нибудь другой. Ну а если божедомов все-таки убили? Он не успел додумать эту мысль до конца, потому что в развалинах по правую руку от него вдруг что-то зашуршало, хрустнуло, и с негромким стуком посыпались обломки кирпича. Полковник сильно вздрогнул и вскинул пистолет на уровень глаз, до боли всматриваясь в кромешную темень. Разумеется, он не смог как следует разглядеть даже собственную руку с пистолетом. Видно было только размытое пятно на месте голой кисти, чуть более светлое, чем окружающий мрак. Звук повторился, и теперь полковник окончательно убедился в том, что это не бродячая кошка или собака, которая почему-то не спалось ночью. То, что он слышал, могло быть только человеческими шагами. Где-то справа все еще продолжалась перестрелка. Позади слышались голоса собравшихся у горящего дома солдат и треск рушащихся балок. Но все эти звуки разом перестали существовать для полковника. Он слышал только крадущиеся шаги того, кто приближался к нему из темноты. «Стой!» — властным голосом приказал полковник. «Кто идет?» «Тише!» — свистящим шепотом ответила темнота. «Не кричи, полковник!» «Это я, Аслан. Надо поговорить. Где ты? Ничего не вижу». Логинов расслабился, но тут же снова собрался в твой комок нервов. «Аслан, это, конечно, хорошо. Но если Славина и его людей убили чеченцы, то Аслан наверняка был причастен к этому убийству. И кому поручить ликвидацию полковника Логинова, как не связному, которого он знает и которому привык доверять?» Поэтому полковник покрепче перехватил рукоятку пистолета, уже начавшими замерзать пальцами, и изо всех сил прищурил глаза, пытаясь разглядеть чеченца. «Да здесь я!» — нетерпеливо ответил он с ноткой начальственного раздражения в голосе. «На дороге!» Замолчав, он сделал два осторожных шага в сторону на тот случай, если Аслан сойдет с ума настолько, чтобы стрелять на голос. На втором шаге грязь под его левой ногой предательски чавкнула, и он едва сдержался, чтобы наугад не выпалить в темноту. Он обнаружил, что мало-помалу начинает различать в темноте очертания окружающих предметов. То ли страх включил в нем какие-то таинственные механизмы, чудесным образом обострившее зрение, то ли глаза просто привыкли к темноте после яростного блеска пламени, но он уже более или менее отчетливо видел полуразрушенные дома и покосившиеся заборы, между которыми пролегла топкая лента разбитой дороги. На правой стороне улицы у обочины громоздился какой-то угловатый предмет странно знакомых очертаний. И полковник вспомнил, что там валяется остов сгоревших дотла «Жигулей», весь изрешеченный пулями. Говорили, что на этой машине из селения пытались вырваться пятеро вооруженных боевиков. Но никого, кто наблюдал бы инцидент собственными глазами, полковник не встречал. Так что «Жигули» вполне могли быть расстреляны мимоходом. Просто от нечего делать. От скелета сгоревшей машины отделился темный продолговатый силуэт и осторожно двинулся к полковнику. Только теперь Логинов сообразил, что Аслан, который не стоял возле горящего дома, пялясь на огонь с самого начала, видел все его странные маневры и поспешно опустил пистолет, сделав обманное движение рукой, как будто клал оружие в кобуру. «Ты что, приятель?» — тихо сказал полковник, косясь по сторонам. «Совсем спятил. А если нас с тобой увидят?» «Не увидят», — сказал Аслан. «Пожар интереснее». «Дело срочное, полковник. Славин тебя сдал». «Кому?» — холодея спросил Логинов. «Не знаю. Какой-то капитан в очках. Вроде бы из ФСБ». «Так вроде бы или из ФСБ?» — сердито переспросил полковник. Ему вдруг подумалось, что здесь, на занятой федеральными войсками территории, Аслан единственный, кому известна его роль в афере с цинковыми гробами. Если, конечно, не считать Славина и его подчиненных. Что-то подсказывало полковнику, что о старшем прапорщике можно спокойно забыть. «Не знаю», — сказал Аслан. У него удостоверение ФСБшника, но он ведет себя как настоящий шайтан. Вломился к Славину и всех замочил. Толстяк еле-еле успел сказать ему то, о чем он спрашивал. И о чем же он спрашивал? О тебе, полковник. И Славин ему ответил. А ты где был в это время? Сидел на чердаке. Ты ж знаешь, у меня нет оружия. Нет оружия. А нож? Нож. Лучше я выйду с ножом против танка, чем против этого бешеного пса. Славин стрелял в него в упор, но не попал. Голос у Аслана, как всегда, когда он переставал притворяться убогим, звучал хрипловато, с линцой, словно этот давно немытый сын гор делал над собой большое усилие, снисходя до разговора с неверными. Слушая этот голос, полковник все время помнил о зажатом в ладони пистолете и боролся с искушением пустить оружие в ход. «Ну хорошо», — процедил полковник. «Ладно. И что теперь делать?» «Кому?» — переспросил Аслан, и в его голосе полковнику почудилась насмешка. «Кому? Нам? Тебе и мне?» «Мне ничего не надо делать, полковник», — сказал Аслан. «Про меня этот сумасшедший ничего не знает. Если я его встречу, попытаюсь убить, но так, чтобы он ничего не успел сделать. Если дать ему шанс, он убьет меня». «А тебе?» «Тебе, полковник, надо исчезнуть. Он тебя не пощадит. Мне не интересно, что с тобой будет, но если этот человек начнет задавать тебе вопросы, ты не сможешь промолчать. Тебе надо исчезнуть, полковник». «Черт! Надо же такому случиться. Куда исчезнуть? Как?» «Я знаю, как», — сказал Аслан. «Я помогу». Он быстро шагнул вперед, и прежде чем полковник Логинов успел среагировать, холодное, как лед, сточенное до узкой полоски лезвия финского ножа, легко проткнув одежду и теплое фланелевое белье, вошло в его дряблый живот, как в мягкое масло. В первое мгновение боли не было. Было лишь ощущение ледяного ожога, словно полковнику внутримышечно вкатили полный шприц жидкого азота. Лезвие вышло из полковничьего живота, и на смену холоду пришло ощущение липкого тепла и болезненной слабости. Полковник схватился рукой за то место, где бушлат уже успел пропитаться кровью, и второй удар ножа пришелся ему по предплечью. Острое, как бритва, лезвие рассекло мышцы, как вареную колбасу, и скрежетнуло по кости. На этот раз боль пришла почти мгновенно и была такой огромной, что полковник, не удержавшись, вскрикнул. В затянутом тучами небе не было ни одной звезды, не говоря уже о луне, но Логинов готов был поклясться, что видел, как лунный свет холодно блеснул на окровавленном лезвии занесенного для смертельного удара ножа. В последней попытке спастись он боком упал в мягкую грязь, выбросил перед собой слабеющую руку с пистолетом и принялся нажимать на спусковой крючок, всаживая пулю за пулей в ненавистный темный силуэт. По чистой случайности, первый же выстрел угодил Аслану точно между глаз. Две последние пули безобидно вспахали грязь в полуметре от бессильно опустившегося ствола пистолета, а остальные пять нашли приют в разных местах мертвого тела, когда-то бывшего Асланом. Две засели в легких, одна перебила ключицу, еще две попали в живот и в пах. Когда из-за угла выскочили привлеченные выстрелами вооруженные люди, истекающий кровью, но живой полковник Логинов обессиленно закрыл глаза и потерял сознание. Его более или менее перевязали прямо на месте и со всеми необходимыми предосторожностями доставили в санитарную палатку. Тело Аслана отнесли туда же и, положив на землю, накрыли куском брезента, поскольку в отсутствии прапорщика Славина никто не знал, что с ним делать. Когда на улице снова стало тихо, из развалин, стоявшего по левую сторону дороги дома, бесшумно выбрался человек в полевой форме с капитанскими погонами. Он немного постоял, глядя вслед удалившейся процессии, досадливо сплюнул в грязь и снова бесшумно, как призрак, скрылся в развалинах. Санитарный самолет должен был отправиться в Воронеж только через 2 дня. Это время полковник Логинов провел на складной койке полевого госпиталя, оборудованного в чудом уцелевшем здании средней школы. Полковнику выделили отдельную палату, некогда бывшую, по всей видимости, кабинетом завуча. Его раны были соответствующим образом обработаны, продезинфицированы, зашиты и перевязаны. Этим занимался лично майор Кондратюк, и, придя в себя после наркоза, Логинов вынужден был признать, что очкастый майор заштопал его на совесть. Кондратюк божился, что вероятность заражения крови почти полностью исключена и что жизнь полковника вне опасности. Он определил состояние Логинова как средне-тяжелое, что самому полковнику показалось не таким уж плохим исходом. Его палата располагалась на 2-м этаже. Госпиталь охранялся как ставка главкома. Раны, хотя и довольно болезненные, доставляли ему мало беспокойства, поскольку по первому требованию в палате появлялась сестричка и вкатывала полковнику полкубика 4-процентного раствора, основой которого, как по секрету сообщил ему Кондратюк, являлся морфий. Сесть на иглу полковник не боялся, и единственное, что по-настоящему ему досаждало, это необходимость оправляться, не вставая с постели. Спасибо еще, что по распоряжению Кондратюка ему выдали новенькую, ни разу не бывшую в употреблении, пластиковую утку. Как только полковник пришел в себя, его навестил командир полка, который принес ему свои извинения по поводу имевшего места инцидента и сообщил, что случай с пожаром в хозяйстве Славина ясен как белый день. Старшего прапорщика и обоих контрактников наверняка убил Аслан, после чего он же под покровом темноты напал на полковника Логинова. Зачем ему это понадобилось, командир полка не знал и знать не хотел. «Дикий народ», — сказал он, цитируя известный фильм, «Дети гор». Допросить Аслана не представлялось возможным по той простой причине, что полковник Логинов продырявил его в 6 местах. Аслана закопали на сельском кладбище, хотя среди личного состава части было широко распространено мнение, что этого бандита нужно просто выбросить в какой-нибудь овраг или сбросить с вертолета в Аргунское ущелье. Дескать, пусть свои отскребают его от камней и хоронят, как хотят. Еще командир полка сказал, что представил полковника Логинова к боевой награде за мужество, проявленное в стычке с врагом. Обколотый морфием полковник живо вообразил, как он будет смотреться со звездой Героя России на груди, но, поразмыслив, решил, что его ночной подвиг не тянет даже на самый захудалый орден. Огорчаться он не стал, поскольку медали тоже на дороге не валяются. В общем, все сложилось очень удачно. Полковника беспокоил только таинственный капитан, который, по словам Аслана, навестил тем вечером Славина. Но постель была мягкой, морфий убаюкивал и навевал сладкие грезы, и полковник решил, что бешеного капитана Аслан просто выдумал, чтобы отвлечь внимание от своих кровожадных намерений. Командир полка собственноручно принес Логинову его личные вещи, присовокупив к ним солдатскую флягу под самую пробку, наполненную хорошим коньяком. Когда он ушел, полковник, кряхтя и придерживая ладонью перевязанной руки швы на животе, дотянулся до своего чемоданчика и проверил, в порядке ли двойное дно. Двойное дно никто не трогал. Аккуратно упакованные в полиэтилен пачки долларов лежали на месте, и полковник, с облегчением откинувшись на подушке, позволил себе пригубить коньяк. Сердце его билось учащенно. В животе и раненой руке творилось черт знает что. Перед глазами плыли черно-зеленые круги, но облегчение, которое он испытал, увидев, что деньги никуда не исчезли, стоило затраченных усилий. Литровой фляги хватило как раз на 2 дня. В сочетании с морфием коньяк творил чудеса, и полковник чувствовал себя способным плясать в присядку и командовать частями, штурмующими Аргун. Было несколько моментов, когда только своевременное вмешательство медсестер и лично майора Кондратюка удержало его от того, чтобы действительно вскочить с постели и пуститься в пляс. Полковник чувствовал себя свободным. Впервые за томительные полгода над ним ничего не висело, и он уже прикидывал, сколько нужно сунуть на лапу начальнику Воронежского госпиталя, чтобы его списали вчистую. Получалось, что не так уж и много. А может быть, вовсе ничего, поскольку человек его возраста, получивший такие ранения, имеет полное право уйти в отставку со всеми полагающимися ему почестями и безо всяких взяток. «Вот молодец, Аслан!» — посасывая коньяк через трубочку от капельницы, думал полковник. «Сколько денег мне сэкономил, сколько нервов! А что я потерял? Литр крови да метр кишок, эко невидаль!» Тем более, что теперь он же наверняка никому ничего не расскажет, даже под пытками. А тех, которые в горах, еще поймать надо. Да и хрен их когда-нибудь поймают, а если и поймают, так уж наверняка не рядом с печатным станком. Так что я, похоже, счастливо отделался. Отправка была назначена на 8 утра. В 8:30 стало известно, что транспортный вертолет, на котором раненых из полевого госпиталя должны были доставить на аэродром, не прибудет из-за неполадок в двигателе. Все тот же Кондратюк по секрету сообщил полковнику, что на самом деле вертолет подстрелили из автомата, продырявив двигатель, и тот совершил вынужденную посадку буквально в нескольких километрах от госпиталя. За экипажем, по его словам, уже выслали УАЗик в сопровождении бронетранспортера, так что волноваться не о чем. «Ни хрена себе не о чем», — проворчал полковник, и залпом допил последний глоток коньяка. «Самолет, насколько я понимаю, ждать не будет. Что ж нам теперь, пешком добираться?» Кондратюк ответил, что пешком никто добираться не будет. «Всех раненых, — сказал он, — доставят к самолету на санитарных машинах. Тут ехать-то всего ничего. Каких-нибудь 35 километров, и вы на месте». Полковник обозвал его идиотом и потребовал для себя отдельный автомобиль. В конце концов, он был старшим офицером и своим геройским поведением заслужил элементарного уважения со стороны окружающих. Да черт с ним, с уважением! В данном случае речь шла об элементарном комфорте. Полковник лучше, чем кто бы то ни было, знал, что в распоряжении госпиталя имелось всего три машины. Микроавтобус УАЗ, являвшийся, собственно, санитарным автомобилем, приспособленный для перевозки раненых автобус ПАС, и тентованный бортовой «Урал» — единственная машина, в которую могли поместиться все нуждавшиеся в отправке раненые. Трястись 35 километров по бездорожью, лежа на жестком дощатом полу, слуга покорный. Насмерть перепуганный всплеском подогретого коньяком полковничьего негодования, Кондратюк горячо заверил его, что ни о каком лежании на полу не может быть и речи, и пообещал предоставить УАЗик в его полное и единоличное распоряжение. Поклокотав еще немного, полковник успокоился и стал готовиться к переезду. Сборы были недолгими. Улучив момент, он еще раз проверил содержимое двойного дна своего командировочного чемоданчика, с которым полгода назад уехал из Москвы на войну, выгреб из сумочки зубную пасту, щетку и безопасную бритву, которой за время своего пребывания в госпитале так и не удосужился воспользоваться, последний раз помочился в утку, фривольно шлепнул по тугому заду пришедшую за уткой медичку, потребовал укол морфия для профилактики, с неосознанным удовольствием подставил вену и, наконец, позволил вынести себя из палаты. Погода была пасмурная. С неба опять сеялась мелкая водяная пыль. Посреди грязного школьного двора стоял тупорылый УАЗик с красным крестом на покрытом вмятинами темно-зеленом борту. Его задние двери были гостеприимно распахнуты. Немного поодаль в тентованный Урал загружали раненых солдат. Носилки с полковником Логиновым бережно вдвинули в кузов УАЗика. Логинов лежал, расслабленно откинувшись на тощей казенной подушке, и слушал, как в отдалении громыхает артиллерия, перепахивая каменистые склоны гор. Он от души надеялся, что слышит этот звук в последний раз. Приглушенные до приемлемого уровня звуки артиллерийской пальбы, которые передают по телевизору на потеху обывателю, не могут идти ни в какое сравнение с настоящими боевыми залпами тяжелых орудий. А бутафорская трескотня экранной стрельбы очень мало напоминает рвущие барабанные перепонки отрывистый и в то же время гулкий лай автоматов. Черт с ним, с телевизором. Но к театрам военных действий полковник Логинов не собирался приближаться в ближайшие полторы сотни лет. Чего он там не видел, на этих театрах? Он лежал, потихоньку привыкая считать себя штатским человеком с приличной пенсией и солидными сбережениями, и ждал, когда же машина наконец тронется. Потом кто-то снаружи с неприятным металлическим лязгом захлопнул створки задней двери, машину качнуло. Снова хлопнула дверь, на этот раз со стороны водителя, и УАЗик, рыкнув двигателем и пробуксовав в грязи, выкатился со двора. В последний момент полковнику показалось, что во дворе началась какая-то суета, сопровождавшаяся матерными криками. Но он не обратил на это внимания. Когда это русские делали что-то без бестолковой толкотни и ругани? Как муравьи, ей-богу, бегают, суетятся, сталкиваются лбами, мешают друг другу. Разница только в том, что муравьи работают молча и всегда достигают поставленной цели, а русские все время кричат и добиваются своего очень редко, да и то скорее вопреки своим усилиям, чем благодаря им. Продолжая иронично философствовать, Логинов между делом удивился, почему в машине нет медсестры или хотя бы вооруженного санитара. «Здесь, голубчики мои, не Садовое кольцо, а Чечня». И везете вы, между прочим, не вязанку дров, а старшего офицера без пяти минут генерал-майора и героя России. А у вас машину мотает, как байдарку, восьмибальный шторм. Могли бы, кажется, и поаккуратнее. Все равно, пока всех раненых не погрузит, самолет не улетит, так что нечего тут устраивать ралли Париж-Дакар. И вообще, не мешало бы пустить впереди бронетранспортер, да и сзади тоже. Просто так, для верности. Береженого, знаете ли, Бог бережет. С трудом вывернув голову, Логинов посмотрел вперед, но увидел только подстриженную ежиком прическу водителя. Ежик был темный, с проседью, а в прыгающем зеркальце заднего вида полковник заметил размытое отражение прикрытых дымчатыми очками глаз. Рядом с водителем, насколько он мог судить, никого не было. Он вытянул шею, пытаясь посмотреть в заднее окно. Сквозь вызванную совокупным воздействием коньяка и морфия эйфорию стало мало-помалу пробиваться легкое беспокойство. В самом деле, почему водитель один? И куда он так торопится? И за каким дьяволом, спрашивается, ему в такую погоду понадобились темные очки? Полковник, кряхтя и привычно придерживая ладонью швы на животе, приподнялся на локтях и выглянул в заднее окно. Сквозь густо забрызганное грязью стекло он с трудом разглядел бронетранспортер, который маячил довольно далеко позади. До него было метров 200, не меньше. Грязь веером летела из-под колес УАЗика, закручиваясь позади него в смерчи, налипая на стекло и мешая смотреть. Но полковник увидел, что БТР часто и очень требовательно мигает всеми фарами и даже прожектором, приказывая водителю санитарной машины остановиться. Потом оттуда начали стрелять, и полковник успел трижды покрыться ледяным потом, прежде чем сообразил, что пулеметчик нарочно палит мимо, пытаясь оказать на угнавшего УАЗик идиота психологическое воздействие. Едва полковник сообразил, что смерть от рук российских солдат ему не грозит, машину подбросило на очередном ухабе с такой силой, что Логинов вылетел с носилок и со всего маху грохнулся на пол, очень неловко приземлившись на раненую руку. Швы разошлись, и на белоснежной повязке мгновенно расцвело зловещее пятно свежей крови. Полковник скорчился на ходящем ходуном жестяном полу, в который снизу с шумом били камни и струи жидкой грязи. Он пытался сберечь хотя бы живот. Для него стало совершенно очевидно, что происходит что-то незапланированное и очень-очень нехорошее. «Стой, идиот!» — закричал он. «От БТРа все равно не уйдешь!» Крик получился слабым, потому что полковник опасался напрягать мышцы живота. но водитель расслышал его и, обернувшись через плечо, сверкнул белозубой улыбкой, которая оглушенному болью и ужасом полковнику показалась смертельным оскалом крупного хищника. Машину немедленно занесло в глиняной жиже, ее зад поехал в сторону, вызвав у Логинова приступ тошноты и слабости. Водитель снова принял нормальное положение за рулем, выправил машину и погнал ее вперед на предельной скорости, прыгая по кочкам и не обращая внимания на мигание прожектора позади и взлетавшие то справа, то слева фонтанчики, вздыбленные пулеметными очередями, грязи. Скорчившийся на затоптанном грязными сапогами полу полковник не мог видеть настигающий их БТР, но и без этого знал, что он приближается. Бронетранспортер был мощнее и гораздо лучше приспособлен для езды по бездорожью, чем ублюдочная поделка ульяновских автомобилестроителей. Он не мог воспользоваться своей огневой мощью, пока в кузове УАЗика лежал полковник Логинов. Но у сумасшедшего угонщика не было никаких шансов. Однако все это, казалось, нисколько не беспокоило сидевшего за рулем санитарной машины психа, который продолжал поддавать газу с таким упорством, словно на что-то надеялся. Ритмично вспыхивающие фары вдруг возникли в нескольких метрах от заднего окна УАЗика. БТР настигал их с каждой секундой. Вот сейчас он поравняется с ними, потом обгонит, выскочив, если понадобится, на каменистую неровную обочину, и наглухо перекроет дорогу. «Вот и все», — пробормотал полковник Логинов, защищая раненой рукой живот, а здоровой — раненую. «Вот и все», — хрипло выкрикнул он, задрав голову. «Вот ты и отбегался, приятель». Вместо ответа водитель еще поддал газу, вдавив педаль в пол и заставив двигатель микроавтобуса натужно взреветь на предельных оборотах. Полковник вдруг увидел вставшие по обе стороны дороги каменистые откосы, недостаточно крутые для того, чтобы считаться отвесными, но и не такие пологие, чтобы на них мог удержаться даже танк, не говоря уже о колесной машине. Бронетранспортер вплотную прижался к заднему бамперу УАЗика, заслонив оба задних окошка своей пятнистой, густо забрызганной грязью тушей. Его фары продолжали мигать еще некоторое время, после чего механик-водитель прекратил баловаться с тумблером, поняв, видимо, всю тщетность своих усилий. Стрельба тоже прекратилась, и теперь слышны были только рев моторов, да частые удары и плеск под днищем микроавтобуса. Дорога, видимо, нырнула в каменистую ложбину, так что БТР потерял возможность обогнать санитарную машину. Логинов криво ухмыльнулся. Бесконечных ложбин не бывает, так что рано или поздно его похитителю придется туго. Форы у него больше нет, так что надо быть психом, чтобы продолжать сопротивление в подобной ситуации. Внезапно полковник застонал от ужаса, поняв, в чьих руках он оказался. За последние 10-15 минут он не менее 40 раз бездумно повторил про себя слово «псих», но только теперь до него дошел его зловещий смысл. Не об этом ли психе перед смертью говорил Аслан? Судя по манере вождения автомобиля, это он и есть. Так что у полковника Логинова, скорее всего, не осталось шансов выжить. Если БТР загородит им дорогу, этот сумасшедший либо просто объедет его, либо пойдет на таран. Так или эдак, какая разница? Логинов вцепился зубами в резиновое покрытие пола и тут же выпустил его, с отвращением выплевывая песок и размельченную сухую глину. «Будь оно все проклято! Вот тебе и пенсия, чтоб ей пусто было!» Справа промелькнул отбуксированный на обочину горелый грузовик с задранным кверху капотом, и полковник понял, куда они едут. Это была старая дорога, которая вела к разрушенному мосту через речушку, название которой он забыл. Эта узкая речка текла в невысоких, но обрывистых берегах. Брод через нее находился в 5 километрах к югу от старого деревянного моста, а сам мост разобрали боевики, оставив одни сваи. Полковник почувствовал острое желание завыть в голос, как собака, и стал, цепляясь за все подряд, подниматься на ноги. Его живот пронзила острая боль, и Логинов понял, что не выдержали, и разошлись наложенные Кондратюком швы. Это было больнее, чем нанесенный Асланом ножевой удар. И полковник грязно выругался, прижимая одну руку к животу, а другой продолжая цепляться за раму окошка, прорезанного в отделявший салон от кабины перегородки. Его мужество на короткое время вернулось к нему, и он, просунув в окошко здоровую руку, попытался схватить водителя за короткий ежик темных с проседью волос. Водитель дернул головой, уклоняясь от захвата. Машину снова мотнуло, пол выскользнул у полковника из-под ног, на мгновение заставив его ощутить себя космонавтом, парящим в невесомости где-то между Землей и Луной, а потом вернулся на место, больно ударив Логинова по пяткам. Полковник потерял равновесие и врезался головой в борт машины. Но прежде чем упасть, он увидел то, что моментально заставило улетучиться его мимолетное мужество. Впереди был обрыв и разрушенный мост. Какой-то безумец, очевидно, решив сократить себе путь в одно из горных селений, положил на сваи две доски. Доски были не более 30 сантиметров в ширину каждая и лежали на таком расстоянии друг от друга, чтобы по ним мог проскочить автомобиль. Если бы нашелся сумасшедший, который рискнул бы въехать на эту шаткую конструкцию на автомобиле, поправил себя полковник, лежа на взбрыкивающем, как необъезженная лошадь, полу. Носилки лежали у него на груди, подскакивая и больно ударяя его по ребрам при каждом прыжке автомобиля. «Неужели он собирается прорваться на ту сторону по этим щепкам?» — с ужасом подумал полковник. Ему всегда казалось, что существует некий порог страха, за которым это чувство уже не может расти и начинает потихонечку притупляться. Сегодня ему пришлось убедиться в обратном. Владевший им ужас рос каждой секундой, на глазах пожирая остатки разума и чувство собственного достоинства. «Да я бы по этим дощечкам пешком не пошел!» «Неужели он хочет?» Сомнений быть не могло. Водитель УАЗика хотел сделать это. И кто, кроме него, мог положить здесь эти чертовы доски? Вряд ли нашелся бы другой идиот, которому пришла бы в голову идея заняться автомобильными трюками в этом гиблом месте, а для пешехода хватило бы и одной доски. Когда машина содрогнулась от несильного удара, и плеск грязи под колесами сменился ровным гудением гладкого деревянного настила, полковник Логинов завизжал. Он понимал, что ведет себя как последний трус, но не мог замолчать. Этот кошмар длился 2 или 3 секунды, а потом машину снова тряхнуло, занесло, и в днище с плеском ударили тугие струи жидкой глины. Не веря себе, забыв о режущей боли в животе и струящейся из ран крови, полковник поднялся на ноги и посмотрел назад. БТР косо стоял на обрывистом берегу, затормозив в самый последний момент. Все его люки были открыты. Из них торчали головы в танковых шлемах, и сквозь слой, покрывавший окно машины грязи, полковник разглядел растерянные лица экипажа. На сваях бывшего моста осталась всего одна доска, сдвинувшаяся под углом градусов в 30 к направлению дороги. Другой доски нигде не было видно. Очевидно, она сорвалась от толчка, когда задние колеса машины съехали на берег и упала в реку. Водитель УАЗика сбросил обороты, перешел на пониженную передачу и, никуда больше не торопясь, повел машину прочь от обрывистого берега узкой горной речушки, название которой полковник Логинов запамятовал.